признаться, не уживались, — медленно повторил Сташевский и яростно посмотрел на Семен Иванович. — Эх вы, революционер! Вам бы в швальне штаны шить! — Все это самоплевывание, — вмешался Алексей. — Довольно, ты мне надоел. Заладил одну пластинку и крутит, крутит, даже в ушах звенит. — Арестант! — ответил Сташевский и залпом выпил свой стакан. От Сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить без умолку. Девушка за соседним столиком пустила к потолку воздушный шар, красный и большой. Дым качался над нами, и дружно хохотали греки. Я встал. «Вы прекрасны», — сказал я девушке. Ее спутник повернулся ко мне вместе со стулом. «Но вы совсем не знаете, как жить. Сейчас я расскажу вам одну минуту. Вот только налью вина». «Ура!» — крикнул не кстати старый грек. Спутник девушки пожал плечами и отвернулся. «Довольно философии!» — закричал Алексей. «Пей! Залей свои туманные мозги, пока они не разгорелись! Смейся же ты, клюквенный экстракт, чертов революционер! Кто вам сказал, что надо думать? Это совсем не обязательно! Это не продлит вашу жизнь ни на минуту!» Старый грек в котелке и широких брюках подошел к нам и захихикал. Нос у него был кверху широкий, как клюв. Он хлопнул меня по плечу. «Видал мастику? Видал мастику?» Он завертел перед носом зеленой бутылкой. «Каламера, пей!» Маслянистая мастика жгла горло. Ночь шумела ветром и прибоем. Красный воздушный шар сморщился и упал. В углу угрожающе двигали стульями вертлявые юноши в панамах. «Эй вы, венеделосцы, уймитесь!» — крикнул им Алексей, выждал, пока они притихли, и запел. «Наша жизнь коротка, все уносит с собой, наша юность, друзья, пронесется стрелой». Греки звенели в такт песни пустыми стаканами, их потные лбы отражали, как тусклые рефлекторы, свет медной лампы. Под самой лампой сидел лысый шкипер, голова его сверкала исполинским бильярдным шаром. Табачный туман метался по комнате под ударами ветра и рвался, как истлевшая шаль. Мы все качались в такт, качались лампы и окна, и акации за ними, и таверна была похожа на каюту старого корабля. Я встал, подошел к столику, где сидела девушка, и поставил около нее свой стакан. «Давайте меняться». Она взглянула на меня с изумлением. Я взял ее стакан и выпил залпом. Ночь ходила размахами, как маятник. Когда маятник падал, коротко и стремительно шумел ветер, когда подымался, занавески на окне улетали на улицу. Девушка пристально посмотрела мне в глаза. Ее спутник совсем раскис. «Какой вы глупый и милый», — сказала она, провела кончиками пальцев по моим рукам и сжала ладони. «Ну, успокойтесь, не качайтесь». И смотрите прямо на меня, вот так. Теперь-то вы узнали меня или нет? «Хотите же!» — крикнул я и засмеялся. «Екатерина Владимировна, 5 лет я не видел вас. Откуда?» «Какой вы глупый!» — повторила девушка, не выпуская моих рук. «Сейчас я уйду, у меня разболелась голова. Нет, не провожайте. Завтра я буду днем на Приморском бульваре. Приходите, мы вспомним старое». «Ура!» — крикнул теперь уже кстати толстый грек и уронил котелок. Мы прокричали «Ура!» 3, 4, 5 раз, и котелок катался кругами по комнате. Хатид же ушла. «Пью за старого Оскара!» — вдруг закричал Сташевский. «За старого пьяницу Оскара!» Меня словно ножом полоснуло по сердцу. «Старый пьяный Оскар! Ведь он любил нас!» Пили за Оскара, за благополучное возвращение жучка, за Вилюйскую область, куда был сослан Семен Иванович, за гениального размазню Винклера. «Максимов, сыпь речь! Пусть пиндосы слушают!» По канареечным стенам стекали капли пота, лампа светила в дыму, как полуночное солнце. Я начал. «Берите жизнь с весельем! — крикнул я и постучал бутылкой о бутылку.